Глава 47. Вкус отвратительный. Отодвигает от себя кружку кофе. Тебе же нравился. Инга засовывает ложку мороженого в рот и болтает ногами. Меня даже от мороженого воротит. Хотя раньше ел его как минимум раз в неделю. Не знаю. Хватаю бутылку воды, которую только что купила в баре. Да, Эмина я чуть-чуть обманула. Я пошла не в кафе и не с Ульяной, а в бар, к Инге. Но не пить, а просто пообщаться, пока у нее не начался рабочий день. Настроения, видимо, нет. Громов каждую минуту мою контролирует. Опять вспоминаю его жесткий контроль. Задрал уже. «Ха! Это твой папик?» Усмехается, облизывает двусмысленную ложку. От этого слова аж корежит. «Он не папик, а опекун!» Поправляю ее. «Да-да, прости!» Говорит, отмахиваясь, но явно не воспринимает мои слова всерьез. «Просто не знаю, как можно называть опекуном того, с кем ты чпокалась?» «Вот не нужно было мне делиться этим с Ингой. Для нее это пустяки, а меня совесть мучает каждый раз. Родители его попросили за мной присмотреть, а он...» «Может, ты того, беременна?» Усмехаясь, кивает на полную кружку с латте. «Кофе ей не нравится, мороженое тоже. Это звоночек, мать!» «Да, конечно», – язвительно отвечаю, отворачиваясь к пустым столикам. «Через несколько часов здесь начнется мощный движ, и, если честно, мне не хочется в нем участвовать. Тихие вечера в своей комнате мне нравятся больше, чем времяпрепровождение здесь. Я таблетки пила, абортивные, 2 раза. А остальные разы? С чего ты взяла, что были остальные? Прости, я видела твоего горячего дядьку, и там устоять сложно». «Ха. Мыкаю. Тут она права. Устоять сложно. Нет, он предохраняется». 2 внеплановых раза у него были презервативы. Осознал свою ошибку. Это радовало. «Да мало ли, презик порвался. У тебя месяки когда были?» «Давно», вздыхаю. «Но это побочка. Цикл сбился». «А что еще было?» Пожимаю плечами. «Да ничего больше». «Может, не сработало? Я знакомую знаю. Ее прямо плющило от абортивных. От одной. Она пошла, себе трубы потом перевязала. Ну, конечно. 4-го-то не хотелось». 3. Представить не могу. Как с ними справляться?» «Да вряд ли». Отмахиваюсь. Прекрасно зная, что не могу быть беременна. Громов это очень тщательно контролирует. Не хочет он детей. Я так и не решил спросить, почему. «Да сделай, чё ты?» Опять засовывает ложку в рот. «Тест дешманский, зато спокойно будешь, у нас аптека напротив клуба. Удобно, знаешь, когда надо потрахаться, презиков нет, а напротив». «Ой, не надо. Не хочу эту грязь слушать». Стою с барного стула и все же решаю послушать подругу. Я просто, для собственного спокойствия. Убедиться, куплю только позже. «Ты, кстати, слышала про Артема?» «А что с ним?» «Мне, если честно, неинтересно. Я его не видела больше. И слава богу». «Посадили». Поднимаю взгляд на Ингу и приоткрываю в изумлении губы. «Как посадили?» «Вот так». Передернула плечами и, кажется мне, даже немного расстроилась. «Пару дней назад суд был». «И за что?» «Не удивлюсь, если за изнасилование». «За наркоту. Распространял, подсаживал. И еще ему какую-то статью там подтянули за растление малолетних. Хрен знает. Я за ним не замечала. Но мало ли. Жалко, конечно. Хоть и мудак, в сексе был хорош». Морщусь. Не хочется мне что-то здесь сидеть. Пожалуй, поеду домой. Нужно найти уборщицу. Целую Ингу в щеку и говорю, что отпишусь ей. На обратном пути домой покупаю тест в аптеке. На удивление, я жутко спокойная. Уверена в том, что со мной все в порядке. Никакой беременности нет. Даже забываю про тест, когда захожу домой. Громов привычно сидит за барной стойкой, попивает виски как чай и работает за ноутбуком. «Нагулялась? Быстро!» Сама удивлена. Клубы не тянет, развлекаться не хочется. С друзьями я виделась давно. Начала замечать, что круг моих знакомых сузился, и я начала знакомиться с другими людьми. Возвращаюсь обратно, в прежнее состояние. После 40 дней скитаний в клубах с какими-то наркоманами и пьяницами прихожу в себя. Спасибо Эмину за это. Хотя бы за это. Я теперь не так болезненно реагирую на упоминание о моих родителях. Но безумно скучаю. Да, мы попили кофе и разошлись. Ульяне нужно было уехать. Ясно. Безучастно кивает, даже не поворачиваясь ко мне. Я заказал ужин, твой в холодильнике. Отлично, не надо готовить. Настроение у меня что-то пропало. Инга все. Артем этот, папик. Поднимаюсь в свою комнату, кидаю сумку, переодеваюсь. Думаю уже включить ноутбук и поискать уборщицу. Как замечаю, выпавший из сумки тест. Отмахиваюсь. Да не беременна я. Таблетки-то все проклятые. Надеюсь, месячные пойдут недели через две. На полпути от сумки все же останавливаюсь. Да ладно, это ведь ерунда. Зря купила, что ли? Возвращаюсь к сумке, хватаю тест и иду в ванную комнату. Следую инструкции на упаковке. Пока жду результата, проверяю отчетность администратора. Рабочий день в клубе начался. Надо все проконтролировать. Мельком проверяю тест. Одна полоска. Да, нормально ведь все. Только вот присматриваюсь снова. Рядом с отчетливой красной виднеется слабая розовая полоска. Вторая.